Глава 11. «Я снова почувствовал потерянного представителя вашего рода. Лови приблизительные координаты». Услышал я команду от Камара и несколько опешил. Сама формулировка сбивала с толку. Мишу учили на совесть, а потому указанные координаты очертили хоть и весьма приблизительное, но местонахождение еще одного представителя рода Комариных. Местом этим навскидку оказалась пустыня Гоби, но даже не это сбило с толку. «Почему моего рода? Это ведь и твой род тоже», — уточнил я у Камара. «Пойми, кроме рода Комариных у меня есть еще несколько родов последователей. Москита в Испании, Англии, Португалии, Умайяна в Африке у зулусов, Ньямук на островах в Индийском океане, еще несколько, которые настолько малы и находятся в таких дебрях, что ты вряд ли когда-то слышал о них». «А какая из семей самая сильная для тебя лично?» — заинтересовался я международной религиозной обстановкой. «Европейцы, наверное?» «Не поверишь, но это зулусы. В джунглях Африки всем все равно, какие ритуалы проводятся и какими методами воюют. Главное, чтобы был результат. Почему боги здесь реже выходят на связь с местными родами? Потому что те забыли, когда делали что-либо для усиления своих покровителей. К тому же срабатывают местные ограничения и суеверия, как в нашем случае. Но в большинстве случаев поклонение стало фигуральным. Перейдя от взаимовыгодного взаимодействия бога и рода к сугубо потребительскому. Люди почему-то решили, что мы априори должны даровать вам свое покровительство, а мы никому ничего не должны. В конце концов, вымрет один род, возьмем под покровительство следующий. Умных и тщеславных магов, желающих основать собственный род, всегда хватало. «Но наш род ты ведь взялся спасать?» Я аккуратно напомнил нашу предысторию сотрудничества. «Потому что твой род хотя бы пытался что-то делать для поклонения. Вы были далеко не самыми сильными магами, но упорными и, что важнее, благодарными за любую помощь. Ты думаешь, твой отец девицы мел на болоте после свадьбы так же радостно, как и до? А твоя мать, между прочим, была в курсе особенностей ритуала, но молчала. Дед регулярно преступников скармливал в качестве жертвоприношений, но это все было несущественно, пока ты не появился. Да уж, не каждый день узнаешь, что твой род уделали какие-то зулусы, просто потому что у них кровавость жертвоприношений зашкаливает. Это заставляло задуматься насчет моральных ориентиров Камара. Я скривился, мысленно одернув себя. Какие моральные ориентиры у божества? Эти сущности не ограничены искусственными социальными нормами, руководствуясь собственными желаниями и выгодами». «В целом ты прав», — внезапно ответил на мои мысли Камара. «Нас действительно не стоит мерить человеческим мерилом, но и до кровожадного маньяка мне далеко. Меня вполне устраивает наш формат взаимоотношений. Накопители в перспективе могут стать алтарями. Верующие стабильно приносят благодать. А ты не требуешь устраивать чудеса по поводу и без. Ну и уж прости, но за тобой банально интересно наблюдать. Давно у нас не было такого занятного персонажа в последователях». «Прекрасно. Просто прекрасно. Я как актер в какой-то дешевой пьесе привлекаю внимание божественной публики. Вот уж не знаешь, радоваться или расстраиваться такому обстоятельству». «Радуйся», — снова однозначно ответил на мои мысли покровитель. «Очень мало людей не безразличны богам. Еще меньшее их количество может похвастаться положительным интересом, который в критической ситуации выливается, пусть и в незначительную, но помощь. Так что лучше уж быть шутовским любимцем у богов, чем опальным изгоем». Камара замолчал. Я думал, что на этом наша беседа закончилась, но нет. «Ах ты, блоха прыгучая!» — выругался бог. «Координаты опять изменились. Ничего не понимаю. Как такое возможно?» «На какие?» Узнав новые вводные, я опешил. Координаты были в Южной Америке, на побережье Тихого океана, в еще одной пустыне. «Это вообще как? Кто-то изобрел телепорт, причем такой дальности, чтобы перепрыгнуть через половину земного шара?» «Опять исчез!» — взорвался возмущениями Камара. «Может, наизнанку ушел?» — сделал я единственное возможное предположение. «Не знаю, но теперь попробую отследить», — буркнул бог, но тут же спохватился. «Ах да, поздравляю с помолвкой. Мне бы лучше, чтобы вы сразу женились, да детей плодили, но и так неплохо. «Тогда сразу еще один вопрос, если уж затронули семейные планы». Решил я взять быка за рога или комара за жвало. «Насколько критично, чтобы Светлана переходила в мой род, меняя покровителя? Она интересна для меня в том числе и как сильный целитель, который имеет обширный резерв магии за счет родового дара. Со сменой рода этот резерв уйдет». Комара некоторое время молчал, но все же ответил. «А что с детьми решили?» «Те будут комарены без вариантов», — озвучил я некоторые пункты договора о заключении помолвки. «Ну вот, опять все у тебя не как у людей», — буркнул Комара. «По-хорошему, я должен был требовать, чтобы супруга главы рода переходила под мое покровительство. Но с учетом твоей ситуации, когда последнее поколение комариных скосили напрочь, наличие высокорангового целителя — один из приоритетов выживаемости рода». «Разрешаешь?» — я с надеждой уточнил результат божественных размышлений. «Скажешь, что это будет мой подарок на свадьбу», — неохотно согласился покровитель. «Но за это она должна будет родить на одного наследника для комариных больше, чем оговорено в ваших бумажках». Я кивнул, мысленно обещая озвучить условия и внести соответствующую корректировку в документы. Да уж, не думал, что у богов идет такая борьба за каждого верующего. Ну или просто мне попался такой расчетливый покровитель, не лишенный, однако, рационального мышления и учтивости. Что-то мне подсказывает, что большинство богов живут по принципу: проблемы рыбешек океан не волнуют. Но мне здесь крупно повезло. На этом наша беседа с Камара завершилась, а я обратился к Агафье. Нужно будет внести изменения в договор в части сохранения покровительства подорожника для Светланы в обмен на увеличение на одного количества семейства совместных отпрысков. «Это плохая идея», — осторожно выразилась баронесса. «Родить-то она хоть десяток родит. Подорожников уж позаботится о сохранности жизни и здоровья дочери и внуков. А вот благословение комара такой брак может не получить. Общепринятое правило, что супруги глав рода переходят под покровительство бога-супруга. Я понимаю, что ты хочешь оставить Светлане выбор, но это только навредит роду». Кованные ворота распахнулись, впуская наш автомобиль на территорию особняка Подорожниковых. Я смотрел на откровенно беспокоящуюся обо мне и роде комариных вдовствующую баронессу. Как бы она ни относилась к своему покойному супругу, но меня она воспринимала как семью и искренне заботилась в меру собственного опыта и возможностей. Комар дал разрешение. Не стал томить ожидания Агафью, наблюдая за реакцией на мои слова. Баронесса открывала и закрывала рот, словно выброшенная на берег рыба, не в силах поверить, что бог сам дал разрешение в таком принципиальном вопросе. Немного оправившись от удивления, Агафья произнесла: «Я не знаю, что ты пообещал ему за такое, но теперь Подорожникова за тебя замуж побежит без оглядки, я уверена». «Вот и посмотрим. Еще 4 года обучения впереди». Я не был настроен так оптимистично, как Агафья. Опыт подсказывал, что чувство глубокой благодарности и уважения друг к другу, хоть и являлись хорошей базой для отношений, но все же в сухую проигрывали элементарные страсти, приправленные бурными всплесками гормонов. Хотя, если задуматься, никто не мешает мне воровать невесту и доводить ее до исступления эротическими играми, чтобы ей некогда было даже думать о ком-то еще. Для подобных вылазок совершенно не обязательно быть студентом академии, достаточно находить время для невесты. Вот с этим было уже сложнее, но я все же надеялся, что рано или поздно расквитаюсь со всеми обязательствами и заживу обычной нормальной жизнью. На левой руке заныла сдерживающая печать, будто напоминая, что долги у меня остались не только в этом мире, но и в прошлом. Договор о заключении помолвки прошел штатно. Юристы со стороны Подорожниковых зависли только на приписке, сделанной мною собственноручно, про сохранение невесты исконного бога-покровителя в браке. На этом месте брови вверх поползли и у Бориса Сергеевича, и у Светланы. Про увеличение оговоренного количества наследников я тоже упомянул, но это не вызвало совершенно никакого ажиотажа. А уж когда Светлана открыла шкатулку с рубиновой парюрой, то она, кажется, даже побледнела. «Я вхожу в свиту Ее Императорского Высочества Марии Петровны», — с грустью произнесла она. «Мне не дозволено носить такие украшения, кроме личных событий». «На свадьбу вас ждет совершенно иной подарок, моя дорогая», — светло улыбнулась Агафья. «А пока, если желаете, можем устроить торжество по случаю помолвки, где вы будете очаровательно смотреться в этой парюре, и никто не сможет вам указывать. Мы возьмем на себя все расходы». Светлана переводила неуверенный взгляд с украшений на отца, затем на меня и Агафью, не решаясь принять какое-либо решение. Не знаю, что творилось у нее в голове, Но лекарка внезапно захлопнула крышку шкатулки и выпятила упрямо подбородок. «Украшение — это очень ценно для меня, но гораздо ценнее оплата обучения в академии. Можно ходить разряженной в пух и прах, но жить в золотой клетке. А можно не выпячивать собственный достаток, но делать счастливыми близких людей». Светлана подошла ко мне и поцеловала в губы. Крепко, жарко, искренне, совершенно не скрывая собственных чувств. Я ответил на поцелуй, не позволяя ничего лишнего на глазах у отца невесты, но мой взгляд и губы обещали гораздо больше. «Позвольте, я украду собственную невесту», — я подмигнул Борису Сергеевичу, ибо заранее спланировал подобный поворот событий. Невежливо оставлять девушку без романтического свидания в день ее собственной помолвки. Подорожников не возражал, и мы со Светланой сбежали. Автомобиль за полчаса домчал нас до летного поля, где Ксения Белухина на своем дирижабле обеспечила нам уединение и романтику. Мы летали над столицей. Кажется, даже погода пошла нам навстречу. Дождь прекратился, редкие тучи ушли за горизонт, освобождая вечернее небо. Романтический ужин, букеты цветов и игристое вино расслабили Светлану. Она заразительно смеялась и шутила. Такой я ее видел впервые. Счастливой. Эта собранная боевая девушка умела улыбаться и радоваться жизни, чем нравилось мне еще больше. К полуночи мы вышли на закрытую палубу дирижабля, стенка которого вдруг стала прозрачной. В небе расцветали бутоны фейерверков в честь невесты, озаряя все вокруг яркими вспышками. Мы целовались как безумные, хохотали и кружились, упиваясь нашим маленьким личным счастьем. Возвращая Светлану в отчий дом, я шутливо чмокнул девушку на прощание в нос, на что получил неожиданный ответ. «Миш, я впервые видела тебя таким расслабленным, веселым и счастливым. Ты словно другой человек. Мне кажется, до этого я влюбилась в сильного волевого мужчину с понятиями чести и внутренним стержнем, а сегодня потеряла голову от молодого парня с шикарным чувством юмора, умеющего слушать и слышать». Светлана прижималась ко мне всем телом, обнимая за талию руками. «И на меньшее я теперь не соглашусь. Мне нужны оба этих человека». Я улыбнулся, крепче прижимая к себе девушку. Моя невеста даже не представляла, насколько близка оказалась к истине. Ей действительно достанутся две личности по цене одной свадьбы. «Ты удивительно точна в своих словах, дорогая. Я сегодня испытал схожие чувства, когда любовался тобой». Мы стояли, обнявшись, слушая стук сердец друг друга. «Надеюсь, что мы друг друга не разочаруем». Сзади раздался хруст гравия на подъездной дорожке к особняку. Темный автомобиль без опознавательных знаков остановился у крыльца, где мы со Светланой обнимались. Дверца машины отворилась, и из автомобиля вышло два крепких парня в военной форме, один из которых пробасил: «Я не понял, Веч, а что это за хмырь обжимается с моей невестой?»